Она решила, что как бы ни сложилась дальше ее жизнь, с кем бы ни свела, она пусть только в душе, но останется ангелом Михаила. Настоящая любовь бывает единственной. Эта мысль вернула ее к жизни, и она откинула одеяло. За окном царила ночь. Натася встала, выпила стакан чаю, бросив в него лишнюю ложку сахарина, и стала подметать комнату. Вытирая пыль с письменного стола Миши, она удивилась, зачем это делает ночью, какая в этом срочная необходимость. Потом поняла, что убирается по привычке, чтобы дома был порядок и чтобы его заметил Миша, если вдруг вернется. Знакомство и первые встречи Михаила Афанасьевича с Белозерской не были столь страстными и пылкими, как Стаси, ввиду более зрелого возраста обоих, их жизненного опыта, познания, счастья и разочарований. Он все рассчитывал. Перед разводом он говорит о Михаиле Тасе. Любовь Евгеньевна в своих воспоминаниях замечает о Булгакове. Нельзя было не обратить внимания на необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог и такой неназойливый юмор. Мне нравилось все, принадлежащее его перу и проходившее накануне. В фельетоне «День нашей жизни» он мирно беседует со своей женой. Она говорит, а почему в Москве такая масса ворон? Вон за границей голуби в Италии. «Голуби тоже сволочь порядочная», — возражает он. Прямо эпически гоголевская фраза. Сразу чувствуется, что в жизни что-то не заладилось. Несомненно, что любовь Евгеньевна обладала, помимо незаурядной эрудиции, немалой прозорливостью и быстро определила, кого встретила. Передо мной стоял человек лет 30-32, волосы светлые на косой пробор. Глаза голубые, ноздри глубоко вырезаны. Когда говорит, морщит лоб. Но лицо, в общем, привлекательное, лицо больших возможностей. Это значит, способное выражать самые разнообразные чувства. Его силуэт показался ей слегка комичным, как и одежда, толстовка без пояса, распашонкой, лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые она окрестила цыплячьими и посмеялась над ними. Когда они познакомились ближе, он не без горечи заметил ей. «Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась». «Нарядная и надушенная дама?» Характеристика совпадает с той, что дала Белозерской Татьяна Николаевна. Булгаков называет так свою новую знакомую не без обиды и иронии. Любовь Евгеньевна поняла, что он легко раним, но может постоять за себя и быть весьма саркастичным к обидчикам. Она вспоминает. «Все самые важные разговоры происходили у нас на Патриарших прудах. Одна особенно задушевная беседа, в которой М.А., наискрытнейший человек, был предельно откровенен, подкупила меня и изменила мои холостяцкие настроения. Мы решили пожениться». Все выглядит довольно просто и даже практично. Легко сказать «пожениться», а жить где? Продолжает свою мысль Любовь Евгеньевна. Она чувствует его громадный интерес к русской литературной жизни за границей и много рассказывает ему о ней. Он смотрит на нее восторженно, на нее, лично беседовавшую с Буниным, Куприным, Доном Аминадо. Она несколько лет провела в Париже, где в русских свободных мыслях печатались ее муж, Тэффи, Аминад Петрович Шполянский, Куприн, Алексей Толстой, Игорь Северянин. Лично ей читал свои стихи Бальмонт. Считает, что Бунин перехваливал Дона Аминада. называя его одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которых дают художественное наслаждение.